такое глобальное мы. Здесь все от песчинки до квазара, от мира и до ядерной зимы, от тишины и до базара. Но мы с тобой лишь пара, всего лишь пара человек, два отождествленных экземпляра, отождествленные навек, под властью рек и нег. Рядом другие мы тоже плывут, и мы оберег, что тайно хранится под кожей. Мы сможем, мы ведь похожи, со временем и тиканьем в такт, каждой клеточкой кожи мы ощущаем контакт. Такое глобальное мы, больше земного шара, гитара аккордом немым поет о том, что мы пара. Нитями соединены, невидимыми нитями вселенной, видим одинаковые сны, мыслями похожие на верное. Мы несоразмерные, мы это бесценное, единое и целое. Все есть и будет хорошо. Thank you.